Лифт. Джек очнулся от неглубокого и беспокойного сна, в котором его преследовали по снежному полю какие-то огромные неопределенной формы животные. Убегая от них, он провалился в темноту, заполненную какофонией механических звуков, звоном и лязгом, дребезжанием, железным скрежетом. Рядом с ним резко села в постели Венди, и он понял, что не спит, а слышит звуки наяву. Что это такое? Ее холодная рука сжала ему запястье. Он с трудом удержался, чтобы не отбросить ее. Откуда, черт побери, ему знать, что это такое? Фосфорицирующие стрелки часов показывали без 5:12. Снова послышался скрежет негромкий на одной ноте, затем последовал лязг. Резкий удар, появилось жужжание. Это работает лифт. Дэнни тоже проснулся и сел в постели. «Пап! Папа!» Голос у него был сонный и испуганный. «Мы здесь, док. Перебирайся к нам», — позвал сына Джек. «Мама тоже не спит». Прошелестели простыни, когда Дэнни забрался в постель между родителями. «Это лифт», — прошептал он. «Верно», — подтвердил Джек. «Всего-навсего лифт». «Что ты хочешь сказать этим всего-навсего?» В голосе Венди слышались истерические нотки. «Это глухой-то ночью! Он что, сам по себе ходит вверх-вниз?» Клик-клак! Теперь наверху. Лязг открывшейся и закрывшейся двери. Снова гудение мотора. Дэнни принялся хныкать. Джек нерешительно объявил: «Вероятно, короткое замыкание. Пойду проверю». «Не смей бросать нас одних!» «Не говори глупости», — сказал он, натягивая халат. «Это моя работа!» Венди тоже выбралась из постели, прихватив с собой Дэнни. «Мы пойдем с тобой». «Венди!» «Что случилось?» — спросил Дэнни хмуро. «Что случилось, папа?» Не отвечая, отец отвернулся, чтобы не выказать тревоги. На пороге он завязал пояс халата и ступил в темный холл. Дэнни опередил мать. Она догнала его у двери, и они вместе вышли из комнаты. Джек не позаботился о том, чтобы осветить коридор. Венди пыталась нащупать выключатель, но рука шарила по голой стене. И на этот раз Дэнни первым отыскал выключатель и зажег плафоны под потолком, осветив коридор, ведущий к лестнице и шахте лифта. Джек неподвижно стоял у закрытой двери лифта. В выцветшем банном халате, в стоптанных тапочках, с растрепанными волосами он показался Венди нелепым Гамлетом XX века. Жалкая фигура, растерявшаяся перед лицом грядущей трагедии, не способная изменить ход событий. «Боже, перестань выдумывать всякую чушь!» Рука Дэнни крепко сжала ее ладонь. Он пристально глянул на мать. Лицо у него было напряженным и обеспокоенным. Она осознала, что ему ясно течение ее мыслей. Трудно догадаться, как глубоко проник он в них, но она покраснела, словно он в чем-то ее уличил. «Пойдем», — сказала она сыну, и они подошли к Джеку. Здесь гудение и позвякивание слышались громче, ужасая их отсутствием какого-либо логического объяснения. Джек уставился на дверь с лихорадочным напряжением. Через круглое окошко в двери Венди могла видеть подрагивающий трос. Лифт со скрежетом остановился внизу, где находился главный холл. Послышался лязг открывающейся двери и... «Вечеринка!» и почему ей пришла в голову вечеринка? Слово возникло в уме без всякого повода. Тишина в отеле была пронзительной, если не считать странного шума и голосов, доносившихся снизу из шахты лифта. Какая тут может быть вечеринка? На миг ее памятью завладел образ одной из ее собственных вечеринок, из тех, которые дорогие, сохраняются в памяти всю жизнь, но о которых предпочитает умалчивать. Огни, может быть, тысячи разноцветных огоньков, хлопанье пробок, вылетающих из бутылок с шампанским, оркестра Глена Миллера. Господи, откуда она может помнить Глена Миллера, если тот погиб в войну задолго до ее рождения? Она глянула на Дэнни. Он склонил голову на бок, словно прислушиваясь к тому, чего она не могла услышать. Бум! Снизу снова хлопнула дверь. Воющий гул мотора, и кабина пошла вверх. Венди сперва увидела через окно лифта колесо с тросом на крыше кабины. Затем мелькнуло круглое отверстие в медной дверце самой кабины, и на миг она увидела ее внутренность, освещенную желтым светом. Кабина была пуста, но во время вечеринки там должна была быть толпа гостей. Они должны были набиваться в кабину до полной нагрузки лифта, который, правда, тогда был новым, и все гости были в масках. В каких масках? Кабина лифта остановилась наверху, на четвертом этаже. Венди глядывал на сына. Глаза у него были широко распахнуты, губы сжаты, дверь кабины с лязгом распахнулась. Она лязгнула, потому что настало время, пришел срок, наступило время прощания. Спокойной ночи. Спокойной ночи, друзья. Да, это было очень мило. Нет, я не могу ждать времени, когда нужно снимать маски. Рано ложиться, рано вставать, таков мой девиз. Ах, это была Шейла, монашка. Подумать только, Шейла в костюме монашки. Очень остроумно. Ну, прощайте, спокойной вам ночи. Бум! Дверь лязгнула, мотор загудел, кабина пошла вниз. Джек! Прошептала она. Что это? Что стряслось с лифтом? Короткое замыкание, сказал он, отворачивая от них одеревеневшее лицо. Я же говорил, короткое замыкание. Но я слышу голоса. Они звучат в моей голове, воскликнула Венди. Я чувствую, что схожу с ума. Какие еще голоса? Он глянул на нее с холодным недоумением. Она повернулась к Дэнни. А ты? Дэнни медленно кивнул. Да, и музыка из дальних времен у меня в голове. Кабина снова остановилась внизу. Опустевший отель смолк. Слышалось лишь поскрипывание да вой ветра, беснующегося в ночной мгле. «Должно быть, вы оба чокнулись», — сказал Джек, чтобы только не молчать. «Я ни черта не слышу, кроме того, что лифт икает. Если вам что-то чудится, на здоровье, только от меня ничего не требуйте». Лифт опять пошел вверх. Джек шагнул вправо туда, где на стене висел ящик со стеклянной дверцей, и ударил голым кулаком по стеклу. Стекло хрустнуло и ввалилось внутрь. На костяшках пальцев Джека выступила кровь. Он просунул руку в ящик и вытащил ключ с длинным гладким стержнем. «Не надо, Джек! Это моя обязанность! Не мешай, Венди!» Она попыталась схватить его за руку, но он оттолкнул ее. Ноги у нее запутались в полах халата, она повалилась на ковер. Дэнни резко вскрикнул, упал на колени возле матери. Джек повернулся к лифту и вставил ключ в отверстие. Кабина лифта медленно ползла вверх. В окошечке показался пол. В этот же миг Джек повернул ключ, раздался резкий, скрежещущий звук. Кабина мгновенно остановилась. Мотор в подвале ревел еще громче, потом сработал переключатель цепи, и оверлок погрузился в неземную тишину. Ночной ветер завыл особенно устрашающе. Джек тупо уставился на медную дверцу кабины. Под скважиной замка виднелись пятнышки крови, оставленные его разбитыми костяшками пальцев. На мгновение он обернулся к Венди и Денни. Жена сидела на полу, мальчик обнимал ее за шею. Они оба смотрели на него настороженно, словно на незнакомца, которого видит впервые, возможно, опасного незнакомца. Он открыл рот, еще не зная, что сказать. «Это... Венди, это моя работа!» Она четко ответила: «К чертям! Такую работу!» Джек повернулся к лифту, просунул пальцы в дверную щель и немного расширил ее. Теперь, поднажав изо всех сил, он смог открыть дверь. Кабина остановилась на полпути. Ее дно было на уровне груди Джека. Теплый свет лился на пол кабины, контрастируя с темнотой шахты. Джек глянул в кабину, как ему показалось, очень долго смотрел. «Она пустая», — произнес он наконец. «Короткое замыкание, как я и говорил». Он зацепил пальцами створку двери и хотел уже задвинуть ее, как вдруг почувствовал у себя на плече руки Венди. С неожиданной силой она отбросила его от лифта. «Венди!» — удивленно воскликнул он, но она уже зацепилась за дно кабины и подтянулась на руках, чтобы заглянуть внутрь. Затем конвульсивным усилием поднялась до уровня пола кабины, и ее ноги болтались над черным провалом шахты. Одна из тапочек свалилась с ноги и исчезла в ее глубине. «Мамочка!» — испуганно закричал Дэнни, но она уже заглянула в кабину. Ее щеки раскраснелись, а лоб был белым и блестящим, как мрамор. «А это что такое, Джек?» «Это тоже короткое замыкание». Она выбросила из кабины пригоршню конфетти. В коридоре запорхали бумажные кружочки, красные, белые, розовые, желтые. «И это тоже!» В коридор вывалился длинный зеленый вымпел, выцветший от времени. «И это!» Она швырнула на пол коридора маскарадную маску «Кошачий глаз», усыпанную серебристыми блестками. «Все это, по-твоему, Джек, всего лишь короткое замыкание?» Прокричала она ему в лицо. Джек медленно отступил от нее, непроизвольно мотая головой. Лежа на сине-черных джунглях ковра, усыпанная конфетти, кошачья морда тупо уставилась незрячими глазами потолок.